Новые записки профайлера. Психология скрытых мотивов. Автор Алексей Филатов. Книгу читает Кирилл Осипов. Предисловие. Книга, которую вы держите в руках, сборник лучших статей, посвященных профайлингу и детекции с середины 2023 года. Профайлинг — это дисциплина, которая с разных сторон изучает человека для того, чтобы лучше объяснить, почему и как человек будет поступать в той или иной ситуации, как будет думать и оценивать происходящее вокруг. Сегодня профайлинг является широко применяемым методом в различных областях, таких как криминалистика, психология, маркетинг, менеджмент и другие. В книге также представлены основные методы и техники профайлинга, используемые в криминалистике, которые помогают правоохранительным органам определять тип личности и характеристики потенциального преступника. Вы также узнаете о том, как профайлинг может помочь в борьбе с серийными преступниками и как правильно собирать информацию и анализировать данные. Вы узнаете, как правильно определять тип личности людей вокруг вас, понимать их мотивы и цели, а также научитесь эффективно коммуницировать и взаимодействовать с ними. Вы научитесь узнавать, какие типы личности вам лучше подходят в различных сферах жизни и как использовать эту информацию для достижения своих целей. Книга имеет 9 разделов по наиболее актуальным темам, посвященным: когнитивные искажения и когнитивистика, ложь и детекция лжи, лицо и эмоции, психотипологии, ценности и личностные качества, социальная психология и коммуникации, аналитика и исследования, оценка персонала, криминалистика и патология. Изучение этих разделов позволит вам хорошо понимать текущее состояние развития профайлинга и пользоваться самыми современными инструментами. Желаю вам приятного и познавательного чтения. Более детально с этими и другими статьями вы можете познакомиться в моем телеграм-канале, где всегда найдете самую качественную, современную и практичную информацию по профайлингу. Филатов Алексей.